Глава шестая. Пароход пришел утром, а поезд Уральской железной дороги отходил вечером, так что в распоряжении экспедиции оставался целый день. Впрочем, интересного в Перми решительно ничего не было, как и в большинстве русских губернских городов. Даже Потемкин не мог найти темы для какого-нибудь нового проекта. Результатом целой дневки явился флакон одеколона, купленный Сережей. «Ну, город!» — повторял фельдшер Потапов, качая головой. Экспедиция страшно скучала, сбившись на вокзале одной кучкой. Всех довольнее была маленькая Таня, обрадовавшаяся твердой земле. Девочка бегала по зале и с любопытством рассматривала публику. «Ведь это уже Сибирь, папа!» — приставала она к отцу. «Почти Сибирь», — объяснял Иван Гаврилович. «Вот поднимемся на горы, а за горами уже начнется настоящая Сибирь». «А там страшно, папа?» «Ничего страшного нет, такие же люди живут, как и в Москве». «Ну уж извините, Иван Гаврилович», — вступилась княжна, испытывавшая приступы глухой тоски по родине. «Посмотрите на эти лица». Относительно лиц княжна была права. Действительно начали попадаться типичные сибирские физиономии — скуластые, широконосые, узкоглазые. Окаемов про себя любовался этими квадратными лицами, окладистыми бородами, недоверчиво упрямыми взглядами. Все говорило о сибирском упрямстве и промысловой хитрости. Это были отдаленные потомки новгородских землепроходцев. Сказывалась страшная боевая закваска, унаследованная, может быть, еще от разбойничьих шаек новгородской вольницы. Впрочем, Пермь являлась на Великом Восточном пути только передаточным пунктом, и настоящие сибиряки здесь являлись в качестве проезжающих. Все вздохнули свободнее, когда поезд отошел. Сережа даже принял воинственный вид, как человек, который приготовился к решительному шагу. Его поразило в публике, собравшейся на вокзале, почти полное отсутствие военных, и в частности дворянства. Начиналось какое-то мужицкое царство. «Да, тут нужно держать ухо востро», — цедил Сережа сквозь зубы. «Какие-то разбойничьи физиономии». Сережа еще с Казани охватило какое-то недоверчивое чувство, и он подозрительно осматривал даже скамейку, на которой сидел. Вся экспедиция ехала в третьем классе. Вагон был просторный, светлый, и публики ехало сравнительно немного. После «Мертвой Перми» приятное впечатление произвели на всех два бойких пункта. Казенный пушечный Мотовилихинский завод и пристань Левшина. Последняя красиво занимала угол, образованный рекой Чусовой при ее впадении в Каму. Здесь чувствовалась жизнь, движение и бойкая работа. Княжна имела самый жалкий вид и молча сидела в уголке, как наказанный ребенок. А Каемову сделалось ее жаль. «Надеюсь, вы здоровы, Варвара Петровна», — заговорила Каемов, подсаживаясь к ней. «У вас такой несчастный вид». «Чему же радоваться? Уже завезли меня на край света. Все чужое, чужие лица. Мне даже страшно делается». «Ничего, привыкните помаленьку. Вы только посмотрите, какая здесь природа, как легко дышится. Когда я уезжаю из Москвы, у меня является такое чувство, точно я снимаю с себя какую-то тяжесть». А Каемов действительно чувствовал себя прекрасно, как никогда. На его бледном лице даже выступил бледный румянец. Он, чтобы развлечь приунывшую княжну, рассказывал ей историю колонизации Сибири, причем Урал являлся роковым порогом, задерживавшим исконную тягу русского племени на восток. В коротких словах Акаемов рассказал несколько биографий знаменитых сибирских землепроходцев, проявивших изумительную энергию, хотя и направленную иногда не по надлежащему руслу. Вообще Сибирь стоила русскому племени страшной затраты сил, а результаты еще в будущем. «Вся Сибирь в будущем», — говорила Каемов, воодушевляясь. «И даже страшно подумать об этом будущем, настолько оно грандиозно, начиная с неисчерпаемых сибирских сокровищ. Где теперь живут 5-6 миллионов населения с грехом пополам, будут жить сотни миллионов. Поверьте, что я не преувеличиваю, и мы с вами являемся в своем роде пионерами, хотя и с очень скромной задачей. Грандиозные дела и не делаются вдруг. Посмотрите, какой особенный здесь народ, сравнительно с коренной Россией. Вообще хорошо. По крайней мере, я себя так чувствую». «А я уже не понимаю», — грустно ответила княжна. «Напротив, мне кажется, что я такая уже маленькая и никому не нужная. Ничего, скоро привыкнете». Сережа вслушивался в эту беседу и недоверчиво улыбался. Ему казалось, что и мелькавшие по сторонам дороги ели и пихты не настоящие, а что-то вроде замаскированных сибирских разбойников. «Эх, что-то теперь делается там, в Москве!» Сережа даже закрыл глаза, стараясь вызвать дорогие картины бойкой столичной жизни. У него являлось даже малодушное желание просто бежать. И зачем он едет в самом деле? И какой он главный управляющий золотых промыслов? Нет, положительно было бы недурно улизнуть из этого прекрасного далека. А Каемову хорошо, он привык шататься по белу свету. Спускались быстрые летние сумерки. Поезд летел по слегка всхолмленной равнине, ничего не говорившей о близости могучего горного кряжа. А Каемов часто выходил на площадку вагона и любовался открывавшейся далью, хвойным лесом, редкими деревушками. Чем-то спокойно строгим веяло от этой картины уральского предгорья. Чувствовалась какая-то сила, о которой можно было догадываться. «Хорошо», — шептала Каемов, вдыхая чудный воздух. Собственно, горы начались только со станции Чусовой, где железная дорога легким мостом перекинулась через реку того же названия. Это было уже ночью. А Каемов видел реку, подернутую туманом. Правый гористый берег, какой-то завод, дымивший десятками труб, сейчас за мостом. Вот начиналось то новое, о чем он мечтал столько лет. Это был еще первый настоящий уральский вид, полный своеобразной дикой поэзии. Уральская железная дорога делала Чусовой очень крутой подъем, взбираясь по гребню одного из отрогов. С каждым шагом вперед горная панорама делалась все суровее. По сторонам высились каменные громады, чередуясь с глубокими падями. Дорога извивалась лентой по горным откосам, врезывалась в толщи камней и забиралась смело все выше и выше. Смешанный лес остался далеко позади, около Чусовой, а теперь неслись мимо стройные ряды елей. Высота подъема чувствовалась даже на деревьях. Густо-зеленая мохнатая ель сменялась тонкой, вытянутой, обросшей бородатыми лишайниками. Растительную жизнь здесь точно глушила какая-то невидимая рука. Исключение представляли только сибирские кедры. Это могучее дерево стояло такое зеленое, пышное, красивое, неувядающей красотой. И какая чудная, нетронутая глушь! Поезд несся по горной пустыне, оглашая вековой покой радостным гулом, точно летел сказочный змей Горыныч. А Каемов стоял, смотрел и не мог оторвать глаз. Очень уж хорошо. Кажется, еще никогда он не чувствовал себя так хорошо. Его возмущало, что его спутники спали самым бессовестным образом. Разве можно спать в такую ночь среди таких картин вечно юной природы? Одиночество Акаемова было нарушено каким-то стариком в полушубке и зимней шапке. Он сел где-то на промежуточной станции и тоже вышел на площадку. «Хороши камешки», — проговорил старик с мягким уральским акцентом. «Благодать!» «Почему ты в шубе, детка? Болен?» «Я-то? И то болен. На восьмой десяток давно перевалило, так своя-то кровь не греет». Они разговорились. Старик оказался старым приисковым волком и сейчас возвращался с севера, с каких-то разведок на одном из притоков реки Вишеры. «Лет 50 около этого самого дела околачиваюсь», — объяснял он, улыбаясь. «Еще при казне заразился, да так и пошел». «Что же, жить можно?» «С умом отчего не жить? Дело самое правильное. А Барышниковых знаешь?» «Еще старика Барышникова помню. Как же? А после него остались Яков Евсеевич, он уж помер, потом Прокопий Евсеевич, Андрей Евсеевич, Гаврила Евсеевич тоже помер. Богатые люди были. То есть Яков-то Евсеевич нажил, ну, а братья около него. А теперь как у них дела? Кто их знает? Сказывают, на Москве живут. У них сейчас Марк Евсеевич руководствует всем. А денег не должно быть. Так, на прожиток разве что осталось. Говорят, у Якова дети остались. Как же есть? Парень Григорий, да девушка Настасья. Как же, помню. Так семья распалась, капитал разделился, и все на нет съехало. А здешние промыслы как? Да в аренду сдают. Так из-за хлеба на квас. Хорошего мало. Выработались промыслы-то еще при Якове Евсеевиче. А теперь крохи подбирают. Как и подозревала Каемов, барышниковские капиталы оказывались легендой. Он даже был рад этому. И с какой-то тоской подумал о чудной девушке-раскольнице, которая сейчас была для него вдвое дороже. Ему нравилось думать о ней среди этого дикого горного приволья, где все дышало еще нетронутой силой. «У нас завсегда так», — продолжал старик, передвигая шапку на голове. «Редко богатство удержится. Родители наживут, а детки все спустят. Богатство, как вода, переливается с рук на руки. По своей золотопромышленной части старик оказался очень сведущим, и Акаемов долго его расспрашивал, удивляясь разумным ответом. Чувствовался промысловый сибирский человек, далеко опередивший своего брата, разудалого российского мужика. «Вот теперь мы как перевалим через камень, все другое пойдет, барин», — объяснил старик. «Точно в другое царство приедем. Там беднота останется, в Перме, а здесь богатство рассыпалось. Что заводов, что промыслов, рудников, всякого угодья, не сосчитаешь, пожалуй. И все новое открывается, и народ другой. Насмотрелся я по промыслам всячины. А вы-то дальней будете? Почему ты так думаешь? А слова не наши, разговор другой. Нашибает на московского купца. Около того. Тот, я смотрю на вас, что не здешней будете. А Каемов простоял на площадке до утренней зари, когда восток заолелся и горы покрылись предрассветной молочной мглой. Он заснул хорошим, молодым, здоровым сном, как уже давно не спал. Его разбудил какой-то шум. «Станция Кушва!» — кричал голос под окном. «Поезд стоит 17 минут. Станция Кушва!» На платформе происходила настоящая давка. Не проснувшийся хорошенько Акаемов не вдруг мог сообразить, где он и что такое происходит. «Здесь народ, как вода в котле, кипит», — объяснил ему проходивший мимо с мешком вчерашний старик. «До свидания, барин». В Кушве в первый раз пахнуло тем промысловым духом, который был так дорог Акаемову. Какое движение! Какие оригинальные лица! Действительно, начиналось другое царство. Знаменитая гора Благодать, заключающая в себе несколько миллиардов пудов лучшей в свете железной руды, виднелась только своей верхушкой. Сравнительно, это была даже не гора, а маленькая горка, но это не мешало ей быть рельефным доказательством несметных уральских сокровищ. За Кушвой начались уже другие красоты. Суровый горный пейзаж сменился более мирными видами. Красивым бордюром выступал смешанный лес, зеленели покосы, попадались изредка пашни. Природа здесь точно сразу отмякла. «Да, недурно», — заметила княжна, любуясь горной цепью, продавленной линией, замыкавшей горизонт справа.